And now, you know, we have to leave this place by 3 o'clock. We have to leave this place by 3 o'clock. So we have some time, little for a question answer, and little for she will announce about the retreat number 2, and also some chanting. So for three these things, we have got some 35 minutes. So first of all, let her say about retreat. У нас осталось 35 минут, да? До 3 часов. Поэтому нам несколько вещей нужно сделать. Первое, это Ирина расскажет по поводу ретрита. Второе, это вопросы и ответы, если есть. И сейчас Значит, по поводу ретрита. Ретрит начинается 1 числа. Вечером, вечерней сессии у нас будет вступительное слово. Для ретрита мы выбрали очень много интересных посланий. Мы будем разбирать йога-сутры Патанджали, в которых мы гораздо более глубоко пройдем вот то, что мы говорили, в эти 8 аспектов йоги. Мы будем также разбирать 108 стихов, очень подробно, из Бхагавад-гиты, и также другие послания. Кроме того, если практики непонятны, то во время ретрита можно будет получить помощь и совет от тех, кто уже делает практики от самого учителя. Если вы не хотите и не можете присутствовать на ретрите все дни, то можете приехать на один из дней. Питание как-нибудь мы организуем, вы можете не ночевать, просто послушать и узнать про практики, если вам это интересно. Те, кто приезжают, должны приехать 1 числа и зарегистрироваться у секретарей, я или кто-то будут поблизости, чтобы всем помочь.